исполнительные органы общества. Компетенция исполнительного органа общества. Ключевым звеном структуры корпоративного управления является исполнительный орган общества. В соответствии с пунктом 3 статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнительный орган общества может быть коллегиальным, правление, дирекция, и или единоличным, директор, генеральный директор. Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Иными словами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в обществе может быть только коллегиальный исполнительный орган или только единоличный исполнительный орган, либо исполнительный орган может быть коллегиальным и единоличным. Пункт 1 статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах предусматривает следующее. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, директором, генеральным директором, или единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом общества, правлением, дирекцией. Иными словами, в соответствии с акционерным законом в обществе исполнительный орган может быть единоличным, директор, генеральный директор, или единоличным и коллегиальным. Расхождение между Гражданским кодексом и Федеральным законом об акционерных обществах налицо. Компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров, наблюдательного совета общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, наблюдательного совета общества. В соответствии с законодательством на исполнительный орган возлагается руководство текущей деятельностью АО. Исполнительные органы решают следующие задачи. Отвечают за каждодневную работу общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров общества и общего собрания акционеров. Исполнительные органы должны действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества, ежегодно утверждаемым Советом директоров. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров, наблюдательного совета общества. Единоличный исполнительный орган. Единоличный исполнительный орган общества, директор, генеральный директор, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Компетенция единоличного исполнительного органа общества определена законом об акционерных обществах. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания работникам общества, подписывает годовой отчет и финансовую отчетность общества, заключает сделки от имени общества с учетом ограничений, установленных законом об АО и уставом общества, при наличии коллегиального исполнительного органа председательствует на его заседаниях. Вне зависимости от того, выступает ли директор, генеральный директор, в качестве единоличного исполнительного органа или председателя коллегиального исполнительного органа, его полномочия являются одинаковыми. Совмещение лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, директором, генеральным директором, и членами коллегиального исполнительного органа общества, правления, дирекции, должностей в органах управления других организаций допускается только согласие Совета директоров, Наблюдательного совета общества. Коллегиальный исполнительный орган и его компетенция. Кодекс корпоративного поведения рекомендует обществам создавать коллегиальный исполнительный орган, компетенцию которого необходимо исчерпывающим образом определять в уставе. Такой подход основан на том, что руководство текущей деятельностью общества предполагает необходимость решения ряда вопросов не единолично, а коллегиально. К компетенции коллегиального исполнительного органа относятся вопросы, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности, а также вопросы, которые, хотя и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности, но оказывают значительное влияние на общество, либо требуют коллегиального одобрения. Кодекс корпоративного поведения рекомендует обществам определять в уставах полномочия коллегиального исполнительного органа по следующим вопросам: разработки документов, касающихся приоритетных направлений деятельности общества, разработки финансово-хозяйственного плана, утверждению внутренних документов общества, одобрению сделок на сумму 5% и более от стоимости активов общества, при этом немедленно следует уведомить совет директоров, одобрению любых сделок с недвижимостью, получением кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности общества, назначению руководителей филиалов и представительств общества, принятию решений по вопросам повестки для общих собраний акционерных дочерних обществ, единственным участником которых является общество, если эти вопросы не отнесены к компетенции Совета директоров, назначению лиц, представляющих общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является общество, и выдача инструкций по голосованию, выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов Совета директоров, а также кандидатур в иные органы управления организацией, участником которых является общество, утверждению правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, решений о заключении коллективных трудовых договоров. Кроме устава, полномочия коллегиального исполнительного органа должны определяться внутренним документом общества, положением, регламентом, утверждаемым общим собранием акционеров. Одна из проблем корпоративного управления – это четкое разграничение компетенции между исполнительным органом и советом директоров с одной стороны и между единоличным и коллегиальным исполнительным органом с другой стороны. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания или совета директоров. Пункт 2 статьи 69 закона об АО. Уставом общества к компетенции исполнительных органов может быть отнесено утверждение внутренних документов общества, если законом утверждение таких документов не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Далее, уставом общества компетенции исполнительных органов может быть отнесено принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона. Вместе с тем, нередко встречаются случаи, когда исполнительные органы принимают на себя некоторые полномочия Совета директоров и Общего собрания акционеров. Нередко встречаются ситуации, когда председатель Совета директоров акционерного общества подписывает договоры, выдает доверенности от имени АО, а генеральный директор подписывает договоры второго плана например, кадровые. Вместе с тем, как следует из статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах, правом без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, обладает только единоличный исполнительный орган общества – директор, генеральный директор. Таким образом, исключительное право подписания договоров от имени общества закон закрепляет за единоличным исполнительным органом. Полномочия председателя Совета директоров определены статьей 67 Федерального закона об акционерных обществах, согласно которой председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества. Председатель Совета директоров вправе подписать лишь один договор – договор с единоличным исполнительным органом, что прямо следует из закона об акционерных обществах. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Правом выдачи доверенности от имени общества также наделен единоличный исполнительный орган. Вместе с тем, Гражданский кодекс предусматривает, что доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с предложением печати этой организации. Статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иными словами, председатель Совета директоров может быть наделен правом выдачи доверенности от имени общества, если это будет предусмотрено уставом общества. Во избежание конфликта компетенции исполнительного органа и Совета директоров в уставе общества необходимо четко разграничить полномочия органов управления, определить круг вопросов, который может быть решен исключительно Советом директоров и исключительно директором общества, а также определить, кто из должностных лиц общества обладает правом подписи доверенностей от имени общества. В тех обществах, где руководство текущей деятельностью осуществляют единоличный и коллегиальный исполнительный орган, их компетенция четко разграничивается в уставе, а также во внутренних документах положении о правлении. Состав исполнительных органов. Вопрос о том, кто может быть единоличным исполнительным органом, директором, генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа правления дирекции акционерного общества, на наш взгляд, остается открытым. Считается, что единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа может быть любое физическое лицо, обладающее полной дееспособностью. Следует обратить внимание на то, что Федеральный закон об акционерных обществах об этом прямо не говорит. В отличие от акционерного закона, Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля 1998 года, номер 14 ФЗ, прямо предусматривает, что в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему. Закон об ООО также предусматривает, что членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником общества. Исходя из того, что Федеральный закон об акционерных обществах прямо не говорит о том, что единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа может быть только физическое лицо, можно предположить, что закон допускает в качестве исполнительного органа и юридические лица. В таком случае юридическое лицо должно назначить своего представителя, который и будет исполнять все полномочия единоличного исполнительного органа либо члена коллегиального исполнительного органа. Более того, если акционерный закон допускает передачу полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации, управляющей организации или индивидуальному предпринимателю, управляющему, то почему же единоличным исполнительным органом не может быть юридическое лицо? Акционерный закон, в отличие от закона об обществах с ограниченной ответственностью, также не устанавливает, должен ли единоличный исполнительный орган или член коллегиального исполнительного органа быть акционером данного общества, либо это могут быть лица, не являющиеся акционерами. Ограничения, которые устанавливает закон об АО в отношении единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа, заключаются в следующем. Во-первых, генеральный директор не может быть председателем совета директоров, что прямо предусмотрено пунктом 2 статьи 66 Федерального закона об акционерных обществах. Вместе с тем, каких-либо препятствий для того, чтобы генеральный директор вошел в состав совета директоров, не установлено. Во-вторых, в состав исполнительных органов не могут входить члены ревизионной комиссии и члены счетной комиссии общего собрания акционеров. В-третьих, члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более 1/4 состава совета директоров общества. Для исполнения обязанностей генерального директора и члена правления общества физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, определенным опытом работы в сфере деятельности общества, а также в сфере управления. Поэтому конкретные требования к генеральному директору и к членам правления рекомендуется устанавливать в уставе и во внутренних документах общества. Генеральный директор и члены правления общества должны действовать в интересах общества. Поэтому на эти должности рекомендуется назначать лиц, имеющих безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, а также административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является тем фактором, который отрицательно влияет на его деловую репутацию. У членов правления и генерального директора не должно быть конфликта интересов, вызванного их участием в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах, конкурентах общества. Поэтому закон содержит положение о запрете конкуренции. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, директором, генеральным директором и членами коллегиального исполнительного органа общества, правления, дирекции, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, Наблюдательного совета общества. Статья 70. Директор, генеральный директор, единоличный исполнительный орган коммерческой организации. Это лицо, которому акционеры доверили руководство текущей деятельностью общества, то есть ежедневное решение вопросов, связанных с повседневной хозяйственной деятельностью. В связи с этим значение имеют не только профессиональные и деловые качества генерального директора, но и наличие у него достаточного времени заниматься делами общества. Поэтому совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. Более того, Кодекс корпоративного поведения рекомендует включать в устав положение о том, что генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью общества. Число членов коллегиального исполнительного органа должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений. Как правило, коллегиальный исполнительный орган Российского акционерного общества состоит из генерального директора и 5-7 членов. Формирование исполнительных органов. Принципы формирования исполнительных органов следует отразить во внутренних документах общества, утверждаемых Советом директоров. В соответствии с законом об акционерных обществах, образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом АО решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров. Образование может осуществляться в следующих формах. Избрание общим собранием единоличного исполнительного органа и других членов коллегиального исполнительного органа из числа кандидатур, предложенных акционерами, имеющими право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров. Назначение единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Советом директоров. Избрание генерального директора общим собранием и избрание членов коллегиального исполнительного органа Советом директоров, если это предусмотрено уставом. Утверждение кандидатур членов коллегиального исполнительного органа, предложенных единоличным исполнительным органом, Советом директоров общества. Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы выборы в исполнительные органы проходили на общем собрании акционеров, что в максимальной степени обеспечивает интересы акционеров и их право предлагать кандидатуры на эти посты. Одна из проблем, связанных с деятельностью исполнительных органов, это регламентация отношений, возникающих между обществом и единоличным исполнительным органом, а также между обществом и членами коллегиального исполнительного органа. Глава 43 Трудового кодекса регламентирует особенности труда руководителя организаций и членов коллегиального исполнительного органа организаций. Если акционерный закон исходит из понятия исполнительного органа, единоличного и или коллегиального, как органа юридического лица, через который юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, то трудовое законодательство использует понятие «руководитель организации». В соответствии со статьей 273 Трудового кодекса Российской Федерации, руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с настоящим кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица, организации и локальными нормативными актами, осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. Акционерный закон предусматривает, что права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, директора, генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа общества, правления дирекции, по осуществлению руководства текущей деятельностью общества, определяются федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. В соответствии с трудовым законодательством, права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений определяются настоящим кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации, локальными нормативными актами, трудовым договором. Но акционерный закон прямо говорит, что на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества, директором, генеральным директором, и или членами коллегиального исполнительного органа общества, правления, дирекции, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона об акционерных обществах. Отсюда вопрос, можно ли договор с единоличным исполнительным органом общества, директором, генеральным директором, рассматривать как трудовой договор с учетом особенностей, установленных главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Или такой договор должен регламентироваться нормами акционерного законодательства, и к такому договору трудовое законодательство будет применяться лишь в части, не противоречащей акционерному законодательству. Пока же трудовое законодательство старается приспособиться к положениям акционерного законодательства, в частности, в отношении досрочного прекращения полномочий исполнительного органа. Федеральный закон об акционерных обществах допускает, что общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, директора, генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа общества, правления, дирекции. С позиции трудового законодательства досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа является прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом, органом, решения о прекращении трудового договора или по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. Поэтому, если общее собрание или совет директоров, если образование исполнительных органов отнесено к его компетенции, принимает решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, то одновременно с этим решением следует принять и решение о прекращении трудового договора. С позиции трудового законодательства принятие уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом, органом, решение о досрочном прекращении трудового договора по существу является увольнением по инициативе работодателя. Поэтому у уволенного генерального директора или члена коллегиального исполнительного органа появляется право обратиться в суд с признанием увольнения незаконным и о восстановлении в прежней должности. В связи с этим возникает вопрос, должен ли генеральный директор, заявлять иск о признании недействительным решения общего собрания акционеров или решения совета директоров? Какой суд рассматривает подобные споры? Понятно, что индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника о восстановлении на работе, независимо от оснований прекращения трудового договора, рассматриваются непосредственно в судах общей юрисдикции. Но исходя из того, что речь идет о прекращении не просто трудового договора, а о прекращении полномочий исполнительного органа общества, было бы разумнее отнести такие индивидуальные трудовые споры руководителя, членов коллегиального исполнительного органа на рассмотрение арбитражного суда. Другая проблема, связанная с образованием исполнительных органов общества, особенно единоличного исполнительного органа, это момент приобретения лицом полномочий единоличного исполнительного органа и, соответственно, момент их прекращения. С одной стороны, сведения об единоличном исполнительном органе общества включаются в состав сведений, подлежащих включению в единый государственный реестр юридических лиц. С другой стороны, отношения между единоличным исполнительным органом и обществом регулируются корпоративным законодательством и в части, не противоречащей ему, трудовым законодательством. Коль скоро вопрос об образовании исполнительных органов общества отнесен к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции совета директоров, если это предусмотрено уставом общества, то, соответственно, с даты принятия решения общего собрания акционеров или решения совета директоров у единоличного исполнительного органа появляются полномочия действовать от имени общества. Однако Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требует, чтобы сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, были внесены в ЕГРЮЛ, поэтому, по мнению налоговых органов, единоличный исполнительный орган приобретает полномочия не с даты принятия решения общего собрания Совета директоров, а с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений. Данная позиция налоговых органов аргументируется целым рядом доводов и была выражена в письме ФНС от 26 октября 2004 года номер 09-0-10/4223. Несмотря на то, что решением Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 29 мая 2006 года номер 2817/06 положения данного письма ФНС признаны недействующими, как несоответствующие Федеральному закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые органы продолжают стоять на своей позиции. Выходом из такого противостояния акционерных обществ, да и ООО, и налоговых органов могло бы быть включение в акционерный закон положения о том, что полномочия единоличного исполнительного органа возникают и, соответственно, прекращаются с даты принятия решения общего собрания акционеров или совета директоров общества. Вознаграждение членов исполнительного органа. Вознаграждение членов исполнительного органа, генерального директора и членов правления должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности общества. Размер вознаграждения исполнительных органов ставится в зависимость от конечного результата деятельности общества, изменения цены акций на рынке и роли в этом генерального директора и членов правления. Условия о размере и порядке вознаграждения включаются в договоры с генеральным директором и членами правления. Думается, что такое вознаграждение нельзя рассматривать как заработную плату, поскольку речь идет не о выполнении трудовой функции, а о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа общества или члена коллегиального исполнительного органа. Исполнительные органы никогда не должны устанавливать размеры своего собственного вознаграждения. Эту задачу выполняет Совет директоров и Комитет по вознаграждениям. Во избежание конфликта интересов, входящие в состав Совета директоров члены коллегиального исполнительного органа не должны голосовать при принятии решения в отношении их собственных вознаграждений. Акционерный закон не предусматривает порядок определения вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, оставляя этот вопрос на регулирование внутренними документами общества. Управляющая компания. Управляющий. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа АО могут быть переданы по договору коммерческой организации, управляющей организации или индивидуальному предпринимателю, управляющему. Решения о передаче полномочий управляющей компании, управляющему, являются исключительной компетенцией общего собрания акционеров, которое принимается только по предложению Совета директоров общества. В этом случае от имени управляемой компании документы подписывает генеральный директор управляющей компании либо лицо, уполномоченное им. Одним из преимуществ передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании, равно как и управляющему, является характер отношений и, как следствие, мера ответственности управляющей компании, управляющего. Управляющая компания – это юридическое лицо в форме АО или ООО, которое специализируется на осуществлении управленческих функций и имеет для этого необходимые ресурсы. Основной продукт управляющей компании – это решение, направленное на реализацию целей и задач заказчика в сложившихся условиях и с учетом имеющейся ресурсной базы. Совет директоров определяет процедуру отбора управляющей организации, управляющего, и критерии отбора управляющей организации. Кроме того, Совет директоров утверждает условия договоров с такой управляющей организацией. В договоре между обществом и управляющей организацией, управляющим, должны быть предусмотрены цели, достижения которых надлежит обеспечить управляющей организации, управляющему, размер вознаграждения управляющей организации, управляющему, ответственность, которую несет управляющая организация, управляющий, в связи с исполнением ей возложенных на нее функций, порядок прекращения полномочий управляющей организации, объем и содержание информации и отчетов, которые управляющая организация обязана предоставить Совету директоров и акционерам о своей работе и периодичность предоставления такой информации. Перечень должностных лиц управляющей организации, обязанных отчитываться о ее работе. В соответствии с договором управляющая организация, управляющий, обязуется выполнять полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, действуя от его имени в его интересах, а общество обязуется выплачивать управляющей организации, управляющему, вознаграждение. В договоре целесообразно предусмотреть, что после заключения договора с обществом осуществление управляющей организации, управляющим, аналогичных функций в других юридических лицах допускается только с согласия Совета директоров. Договор с управляющей организацией подписывает от имени общества председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров. Договор считается заключенным с момента его подписания. Договор заключается на основании решения Общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему. Закон об акционерных обществах не регламентирует договор, который заключается с управляющей компанией, управляющим, договор управления. Вместе с тем, представляется необходимым в законе определить содержание данного договора. Договор с управляющей организацией следует рассматривать в качестве смешанного договора, который включает элементы договора в сфере представительства, поручения и агентского договора и элементы договора возмездного оказания услуг. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полномочия управляющей организации по руководству текущей деятельностью общества могут осуществлять, во-первых, органы управляющей организации, действующие на основании законодательства и ее учредительных документов. Совет директоров, директор. Во-вторых, работники общества и управляющей организации, действующие на основании выданных указанными органами доверенностей. В-третьих, иные лица, действующие на основании выданных указанными органами доверенностей, если выдача доверенностей таким лицам предусмотрено договором с управляющей организацией. В связи с тем, что от имени АО действует управляющая компания в лице своего уполномоченного органа, директора, или лица уполномоченного на основании доверенности, встает вопрос и об ответственности управляющей компании за убытки, причиненные их действиями, бездействиями. При этом речь идет об ответственности без вины, поскольку управляющие компании являются коммерческими организациями. Представляется, что представитель управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО, несет такую же ответственность, которая применялась бы к нему, если бы он занимал должность единоличного исполнительного органа общества, директора, генерального директора. В том случае, если к ответственности привлекается управляющая организация, члены ее совета директоров, лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа и или члены коллегиального исполнительного органа управляющей организации, при наличии их вины несут субсидиарную ответственность. Организация работы исполнительных органов. Поскольку коллегиальный исполнительный орган правления создается для решения текущих вопросов, то выполнение возложенных на правление обязанностей невозможно без проведения плановых заседаний. Заседания правления и их проведение организует генеральный директор. Кроме того, любой член правления вправе вносить предложение о созыве внеочередного заседания правления и предлагать вопросы, которые целесообразно рассмотреть на данном заседании. Кворум для проведения заседания правления определяется уставом или внутренними документами общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов правления. Члены правления должны быть заблаговременно уведомлены о предстоящем заседании правления. Кроме того, им должна быть предоставлена полная и точная информация по тому вопросу, который будет рассматриваться на правлении. Для того, чтобы члены правления могли принять взвешенное и продуманное решение по вопросу своей компетенции, это решение кто-то должен подготовить, собрать необходимые материалы, информацию и представить его на заседании правления. Поэтому, в принципе, допустима ситуация, когда в составе правления создают комитеты, аналогичные тем, которые могут быть созданы в Совете директоров общества. На заседании правления ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества. Рекомендуется предоставлять протоколы заседаний правления также и контрольно-ревизионной службе. Права и обязанности лица, занимающего должность, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа. В соответствии с акционерным законом, права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, директора, генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа общества, правления, дирекции, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества, определяются Федеральным законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров, наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, наблюдательным советом общества. Действующий закон об АО не предусматривает права и обязанности лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, а также права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа. Права и обязанности указанных лиц определяются договором с данными лицами, а также внутренними положениями, положением о правлении, дирекции. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, а также члены коллегиального исполнительного органа, обязаны действовать добросовестно в интересах общества и всех его акционеров. Они обязаны добросовестно и разумно исполнять возложенные на него обязанности, то есть действовать с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требуется по характеру осуществляемых им полномочий, а также воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. В случае наличия или возникновения конфликта интересов они должны уведомить об этом совет директоров в порядке, установленном внутренними документами общества. Такие лица обязаны участвовать в заседаниях коллегиального исполнительного органа, не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию об обществе. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, а также члены коллегиального исполнительного органа, вправе требовать проведения заседания коллегиального исполнительного органа, голосовать по вопросам повестки дня заседания, письменно выражать свое мнение, получать вознаграждение и или иные компенсации за период осуществления своих полномочий. Договором могут быть предусмотрены и иные права и обязанности данных лиц. Ответственность лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа. Вопрос об ответственности управляющих акционерного общества является достаточно сложным и лежит в плоскости отношений между управляющими и корпорацией. Согласно западноевропейской доктрине, отношения директоров, имея в виду и исполнительные органы, и совет директоров, и корпорации, характеризуются как fiduciary duty и отличаются особым доверительным характером отношений между ними и обществом. Фидуциарный характер отношений обусловливает необходимость нахождения баланса между управленческим усмотрением и ответственностью менеджеров корпорации. Единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа, управляющая организация, управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены законами. Так, управляющая компания, управляющий, являясь коммерсантом, несет ответственность за причиненные убытки независимо от вины, если иные основания ответственности не будут установлены договором. Общество или акционер, акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций АО, вправе обратиться в суд с иском к указанным лицам о возмещении убытков, причиненных обществу, в том случае, если управляющие, менеджеры, не проявили должной степени добросовестности и разумности в отношении к обществу. Однако предъявление исков к членам совета директоров и исполнительным органам общества не нашло должного отражения в судебной практике. Довольно скептически относятся к ответственности менеджеров и в отечественной науке корпоративного права. Слабая эффективность тех мер воздействия, которые сводятся к личной ответственности руководителя и в общем базируются на норме пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса, состоит в том, что в этих случаях реальное возмещение убытков обычно невозможно, а потому остается говорить лишь о превентивном, а не восстановительном характере этой ответственности. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, а также члены коллегиального исполнительного органа, несут административную ответственность за нарушение законодательства об акционерных обществах. Такие лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, с 15.17 по 15.22, 15.231, 15.241, с 15.29 по 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 КоАП Российской Федерации несут административную ответственность как должностные лица.